Давным-давно, одним печальным ветреным августовским вечером, на крыльце приюта для подкидышей муми-троллей нашли обыкновенную хозяйственную сумку. В сумке лежал никто иной, как я сам, довольно небрежно завернутый в газету. Насколько романтичнее было бы положить меня, скажем, в высланную мхом красивую маленькую корзинку. Меж тем Хемульша, основавшая приют, занималась астрологией для души и, естественно, обратила внимание на расположение звезд, сопутствовавшее моему появлению на свет. Оно говорило о рождении из ряда вон выдающегося и одаренного муми-тролля и весьма обеспокоила Хемульшу. Она поняла, что хлопот со мной не оберешься, ведь от гениев вообще только и жди неприятностей. Хотя самому мне моя гениальность никогда не была помехой. Расположение звезд — вещь нешуточная. Родись я на 2 часа раньше, я стал бы заядлым игроком в покер. А всех, кто родились на 20 минут позже, вынудили бы добровольно вступить в духовой оркестр Хемулей. Папы и мамы, как правило, слишком опрометчиво обзаводятся детьми, и я рекомендую всем делать предварительно точные расчеты. Словом, когда меня извлекли из сумки, я самым категорическим образом 3 раза чихнул. Уже одно это кое-что дозначит. Хемульша поставила на моем хвосте пломбу с магической цифрой 13. 12 подкидышей у нее уже было. Все они были серьезные, послушные и опрятные, ибо Хемульша, к сожалению, мыла их чаще, чем ласкала. Она была цельной натурой, начисто лишенной нюансов. Дорогие читатели, представьте себе дом, где все комнаты расположены правильными рядами, квадратные и выкрашены в цвет плезенского пива. Не верите? Дом, где живут муми-тролли, скажете вы, должен изобиловать самыми удивительными углами и тайниками, лестницами, балконами и башнями. Да, но только этот муми-дом был не таков, и, что еще хуже, никому не разрешалось вставать среди ночи, чтобы есть, болтать или прогуливаться. И даже не всегда дозволялось сходить по малой нужде. Я не мог приносить к себе домой интересных зверюшек и держать их под кроватью. Я вынужден был есть и умываться в установленные часы. Я вынужден был держать хвост под углом в 45 градусов, когда кланялся. О, можно ли говорить обо всем этом без слез на глазах? Я взял в обычай стоять перед зеркалом в прихожей и глубоко заглядывать в свои грустные голубые глаза, пытаясь проникнуть в тайну моей жизни. Прикрыв мордочку лапами, я произносил, вздыхая: «Одиночество! О, как бездушен этот мир! И заброшенность — мой удел!» А также всяческие другие горестные слова, пока мне чуточку не легчало. Я был очень одиноким муми-ребенком, как часто бывает с одаренными детьми. Никто меня не понимал, и меньше всех понимал себя я сам. Разумеется, от меня не ускользало различие между мною и моими сверстниками. Состояло оно главным образом в их плачевной неспособности любопытствовать и удивляться. Я, например, мог спросить Хемульшу, почему все устроено так, а не этак. «Веселенькая бы тогда получилась картина», — отвечала Хемульша. «Разве все нехорошо так, как есть?» Она никогда не давала мне вразумительных объяснений, и у меня все отчетливее складывалось впечатление, что она попросту норовит отвертеться от ответа. «Что?» «И как?» «Нисколько не интересуют представителей рода Хемулей». Я мог спросить у нее, почему я — это я, а не кто-нибудь другой. «Что ты — это ты? Несчастье для нас обоих! Ты умывался?» Таков был ответ Хемульши на столь важный вопрос. «Но почему вы, тетенька Хемульша, а не муми-тролль?» — допытывался я. «Мои папа и мама были хемули, и слава богу, — отвечала она. — А их папа и мама, — любопытствовал я. — Хемули, — восклицала хемульша, — и их папа и мамы тоже, и так далее, а ну марш под рукомойник, не то я разнервничаюсь. — Жуть какая-то, и им не будет конца, — спрашивал я. «Ведь были же когда-то самые первые папа и мама!» «Это было давным-давно, не стоит ломать над этим голову», — отвечала хемульша. «Да, собственно, почему бы нашему роду должен быть конец?»